Глава седьмая. Не трогай говно, не будешь вонять говном. Первое удивление отступило, и я начал замечать мелкие детали, которые не сразу бросались в глаза. Например, поваленные деревья, переломанные пополам стволы, овраги, которых тут раньше не было. С телами тоже что-то странное. Некоторые были заколоты, раны походили на удары мечей. Другие успели обглодать до костей. Но были и такие, кого просто превратили в лепешку, словно сбросили с огромной высоты. Ну или что-то упало на них с огромной высоты. Покорёженный пулемет валялся в десятки метров, хватало и стрелянных гильз, но их было немного. Какая бы битва здесь ни произошла, она была быстрой. «Земля запеклась», — произнес пепел, — «и уже успела остыть. Они подорвали бочки, но это произошло давно». Да, я только сейчас заметил, что никакого болота больше нет. Вместо него изрытая остекленевшая грязь. Что бы ни было в тех бочках, оно имело магическую составляющую. «Гамбо, пригляди за парнем, чтобы он там глупостей не наделал». «Окей», — коротко кивнул он. Для нас это все было, скажем так, естественным ходом событий. Силовики охраняют разломы в диких землях, работа опасная, люди умирают. Таков ход вещей. Но десяток мертвых тел — это знакомые и друзья Грегора. Это личное. Да и вряд ли психика парня успела сильно измениться, чтобы он обрел полное хладнокровие. Слишком мало анимы впитал. Правда, после сегодняшнего, через недельку, когда все устаканится, это уже будет совершенно другой человек. Увы, такова природа призывателей. «Как ты думаешь, что здесь произошло?» Повернулся я к пеплу. «Нежить», — пожал он плечами. Некротической анимой до сих пор несет. Но это-то понятно, что нежить. Ладно, Сил, ты можешь как-то своими штуками что-то сделать, ну, чтобы, ну, не знаю, прошлое там посмотреть? Типа так? Сил щелкнула пальцами, камни в длани вспыхнули, и картинка изменилась. Это выглядело настолько реалистично, что у меня на мгновение голова закружилась, и только две детали выдавали нереальность происходящего. Все вокруг происходило слишком быстро, словно кто-то поставил кассету на перемотку, и еще не было никаких звуков или запахов. Хаотическую маску, в принципе, пришлось отключить, потому что я видел лишь облако рассеянной анимы, а не то, что хотела показать Сиил. События развернулись с того момента, как мы вошли в разлом. Далее ничего не происходило, но потом случилось невозможное. Да, я слишком часто начал употреблять это слово в последнее время. «Это же невозможно!» — нахмурился пепел. «Это точно прошлое, а не отражение вероятности». «Ну ты же сам видел, как мы вошли в разлом!» — ответила Сил. Никто не удивился тому факту, что пепел знаком с концепцией зазеркалья. Нам и без того хватало удивления, ведь нежить вывалилась из нашего же разлома. В тот момент, когда мы были внутри. Это произошло примерно через час после того, как мы зашли. Ребята расслабились и уже даже начали паковать вещи. Ведь все знали, что пока кто-то находится в разломе, выброса не будет. Пелена все еще выглядела стабильной, говоря о том, что мы живы. Но внезапно все изменилось, пространство пошло рябью, а из разлома вырвались скелеты, костяные гончие и даже призраки. Причем никого из этих монстров не было в самом разломе изначально. А потом все встало на свои места, ну, в каком-то смысле. Просто из разлома показалось... мясистая красная лапа, что одним махом снесла пулеметную установку вместе с пулеметчиком. Затем вторая лапа, а следом и голова. Разлом был большой, около 15 метров в высоту. И даже так колосс плоти с трудом пролезал через разлом. А это точно был именно он. Чистое кровоточащее мясо без кожи. Мышцы сплелись и смешались в невообразимой анатомии, и тем не менее это существо не только функционировало, но и обладало запредельной мощью. Прямо на наших глазах колосс с ревом протаскивал свою тушу явно через узкий для него разлом. В какой-то момент мне показалось, что само пространство начало трескаться и растягиваться, чтобы этот монстр смог пролезть. Я смотрел на это с замершим сердцем, в груди поселился холод неизбежности. Эта тварь точно была сильнее всего, с чем... Эта тварь точно была сильнее всего, с чем мне приходилось сталкиваться в своей жизни. А я 5 лет бродил по диким землям. После того, как колосс выбрался, за ним следом повалила другая нежить, помельче. Очень, очень много нежити. К этому моменту все защитники уже были мертвы, а армия мертвых продолжила движение. Как это вообще возможно? Я, как и все, повернулся к пеплу. Он у нас единственный эксперт по нежити. Разлом, скорее всего, изменился. Кивнул он уже на пустое место. И похоже на то, будто это не разлом вовсе, а портал. Ты хочешь сказать, что они каким-то образом превратили разлом в портал? Не совсем. Проблема была в том, что я не видел следов колосса в городе, то есть из города. Потому и не понимал, что они вытворяли. Они засунули колосса в пространственный карман или потусторонний слой, или еще куда. А вытащили через разлом. Мне кажется, мы сбили им планы, попытавшись закрыть разлом, вот они и поторопились. Пытался я сложить картинку воедино. «Проблема не в этом, ребята», — произнесла Сил. «Проблема в том, что сейчас на вятку идет пятиэтажный монстр, а мы тут лясы точим». «Сил, а ты...» «Такого размера нет. Ты видел, какую печать я создала? Это уже было больше, чем я рассчитывала. Максимум смогу я ему ногу оторвать, если вы его 5 минут подержите». Так, понятно. Но это было бы слишком просто. Быстро осмотревшись, я похлопал по плечу Грегора. Он сейчас сидел возле тела одного из вояк. У парня был стеклянный взгляд, и я понимал, что сейчас не время рефлексировать. «Грегор, собирайся. Меч в зубы. Уровни быстро раскидал. Если есть что полезное вкачать, и пошли. Твой город сейчас под атакой, а ты, возможно, последний живой призыватель из ваших». «А?» — не особо понял меня парень. Пришлось влепить ему за трещину. Вроде бы помогло. Через минуту мы уже неслись обратно к городу, и звуки битвы нарастали с каждым шагом. Единственная проблема была в том, что я не понимал, а зачем? Зачем мы бежим к городу, который прямо сейчас атакован отожранным до 7-го ранга монстром, а то и до 8-го? Почему мы не бежим в противоположную сторону как можно дальше? Колосс плоти — это чей-то изначальный миньон. Кажется, Пепел понял наш настрой. Его кто-то призвал и откормил телами жителей целого города. Но там, где есть миньон, там есть и призыватель. Найдем некроманта, и я смогу его упокоить. И тогда миньоны сами подохнут. «Шикарный план!» — на ходу бросила Сил. «Ищем мужика с мишенью на груди и плакатом «Хозяин колосса». Мы его легко найдем, он же стоит один без защиты, и на него светит прожектор». «Я не говорю, что будет легко. Я говорю, что у нас есть шанс». На самом деле, несмотря на весь сарказм, это была хоть какая-то лазейка. Но тот, кто организовал это все, вряд ли забыл продумать такие мелочи, как защита самого уязвимого места в плане. «Какой радиус действия миньона на таком ранге?» — спросил я у Пепла. «Километров 5. С поправкой на гигантизм, может быть, и все 10. Плюс усиление на радиус, плюс миньоны, ретрансляторы. Да, поиск это явно не сужает. Я остановился как вкопанный. Команда не сразу поняла, что происходит, но затем тоже начала замедляться». «Что, уже выдохлись?» — заплетаясь ногами, просипел подошедший Гамбо. «Сейчас дыхалку переведу и всех вас сделаю». «Пепел!» — проигнорировал я жадно хватающего воздух Гамбо. «Если миньон находился в карманном измерении или потустороннем плане, то и призыватель должен был там находиться». «Все верно. Получается, он должен был выйти из разлома вслед за колоссом». «Верно, но его не было». «Потому что он вышел из другого разлома. Уверен, они синхронизированы с тем самым пространством. Некроманты планировали одновременно выпустить своих миньонов, замаскировав их прорывом из разломов. Сил!» «Я должна быть в том месте, которое надо посмотреть. Физически. Если его где-то увижу, то смогу проследить его путь». «Пепел, ты ведь узнаешь хозяина колосса, если увидишь». «На континенте сильных некромантов осталось с 10 в лучшем случае. Я его узнаю, если увижу». «Ладно, берите Гамбо и Зеленого. Пройдитесь по порталам, я попробую разведать обстановку в городе и поищу там». На том мы и порешили. Я действительно не собирался ни с кем драться, а мои возможности позволяли легко избегать битвы. Некроманты используют в дланях обсидианы, так что у адептов тьмы могут оказаться способы противодействия теневикам. Но, как говорится, не трогай говно, не будешь вонять говно. До города я добежал в легком темпе примерно за час. Устал не особо физически, зато мана успела восстановиться. Картину катастрофы я видел заранее через теневиков. Нежити было в разы больше, чем та, что мы видели в отражении. Похоже, монстры полезли разом из всех разломов, что вскоре подтвердило Сиил. Они отписались, как добрались до следующего разлома, и тем не менее это было не все. Нежити было слишком много. Здесь были поднятые жители мертвого города, они сразу выделялись обрывками грязной одежды и разношерстной внешностью. Похоже, не все пошли на подпитку колосса. Были разломные твари, они тоже имели характерные отличия. Я точно видел не меньше трех элиток из разных разломов. Встречались призванные миньоны. Однотипные, усредненные, явно вышедшие из отпечатков призывателей. И вся вот эта армия сейчас штурмом шла на город. Выбежав на небольшой холм, я окинул взглядом открывшуюся картину. Звездец полнейший. Колосс на голову возвышался над стеной города, и прямо сейчас огромными лапами вырывал из нее целые куски. По нему, как по горке, взбиралась разного рода нечисть, чтобы перевалить через зубцы и начать атаковать защитников. В поле я видел еще несколько десятков разных гигантов. Пять, нет, шесть костяных големов. Ну да, логично, ведь плоть вся ушла колоссу. Так зачем же остальному материалу пропадать? Три осквернителя. Огромные туши полуразложившихся чудищ. Биологическая артиллерия анимы, что прямо сейчас заплевывала город сгустками скверны по пологой дуге. Причем все эти три твари явно чьи-то миньоны. Рыцари смерти прямо сейчас продвигались к стенам под прикрытием костяных крепостей. Выглядели те, как осадные машины, только из костей. Но при всем при этом они тоже были нежитью и имели собственный псевдоразум. Так что на ходу могли отстреливаться костяными копьями. Мелких тварей вообще не пересчитать. Нежить всех мастей и видов. Все пространство от стен до ближайших лесов было забито нечистью. Кто мог лез на стены, кто-то карабкался по колоссу, взбирался через костяные крепости. Смерть в небесах — это костяные птицы с крыльями из голубого пламени. Они хватали мелкую нежить и забрасывали на стены с высоты. Город огрызался, стены уже были взяты в полукольцо. Нежить наступала широким фронтом. Удивительно, но жители сражались, защищая свой дом. Из бойниц непрерывно лились пулеметные росчерки. С неба бомбили два вертолета, третий догорал недалеко от стены. Три боевых вертолета — довольно внушительное количество для провинциального городка. Каждую секунду на поле боя что-то взрывалось. Ракеты, бомбы, детонировали боеприпасы. Что-то полыхало на стене и под стеной. Монстров заливали напалмом. Огнеметные системы в основании стен выжигали подступающую орду. Оборона города строилась на основе наработок Союза в области безопасности. Гений конструкторской мысли, доведенный до совершенства в рамках текущих возможностей промышленности. Проблема была лишь только в том, что все это малоэффективно против нежити. Колосс уже напоминал пылающую гору, но все полученные раны быстренько просто зарастали. Обгорелая плоть слезала целыми пластами, но на ее месте появлялась новая. Такими темпами у города раньше закончатся боеприпасы, нежели колосс потеряет критическую массу. Да и стоит ему проломить стену, как он получит доступ к свежему материалу. Эта тварь регенерирует за счет чужой плоти. Разумеется, во всей этой армии не было ни единого призывателя. Я заметил медиумов, ретрансляторов, призраков-наблюдателей и даже других теневиков. Вкупе они позволяли руководить сражением издалека. Только вот их охраняли довольно сильные и опасные духи, так что близко подобраться я не смогу. В городе же была паника. Кто-то с оружием бежал на стены, остальные в лютой давке прорывались к западным воротам. Один бронепоезд сумел вырваться, просто раздавив десятки людей на своем пути. Судя по гербу, городская элита в первую очередь позаботилась о себе и о своих семействах. Остальные поезда так и остались в депо, облепленные паникующими людьми. Многие выезжали на машинах, но из-за забитых дорог это было трудно сделать. Большая часть просто бежала. Для простого человека это верная смерть. А такая толпа привлекает хищников из диких земель еще до наступления темноты. Впрочем, большинство выбравшихся из города сейчас растекались вдоль стен, не в силах пройти дальше. Словно магнит, город не отпускал их. Большинство из них сегодня впервые покинуло стены, и даже под страхом мучительной смерти от лап нежити не могло побороть первобытный ужас перед бескрайним горизонтом. Человечество тысячи лет училось возводить стены для защиты, но на самом деле мы просто колотили себе гробы из бетона и стали. Нежить атакует не город, а одно огромное кладбище, и входит как к себе домой. С этой горькой иронией я наблюдал, как колосс вырывает очередной кусок стены. Одновременно с ним пришли не самые лучшие новости, но куда же без них. Некромант был не один. Сил и Пепел засекли минимум трех ублюдков от четвертого до шестого ранга, но Пепел утверждал, что никто из них не способен возвести голема плоти в колосса и уж тем более контролировать его. Через мгновение карта в кармане начала вибрировать. Ну, та самая карта, что дал мне Гамбо из своей артефактной колоды. Взяв ее в руки, я увидел, как сам Гамбо держит прямоугольник с другой стороны. Я даже и не понял, как перенесся к команде. «Судя по твоей улыбке, есть хорошие новости?» — спросил я. «Не лучшие». Вместо него ответил Пепел. «Но мы нашли командный пункт. Ублюдки завернули пространство в трубочку и спрятались в сердцевине. Это десятка эза, так что они настроены серьезно». Десяткой называли 10 божественных артефактов-расходников. Все три, что я использовал для возведения храма Теневого Дракона, тоже входят в десятку. Сейчас Пепел говорил о молоте Созидателя. Артефакт, позволяющий изменять само пространство. Чаще всего его использовали, чтобы удалить особо опасный разлом, который развернулся полностью и вшился в наш мир. Изначально эзотерик планировал таким образом уничтожить философский храм, просто стерев его из реальности. Хотя я слышал, что на других континентах эти артефакты использовали, чтобы превратить пустыни в цветущие оазисы. Но чтобы активировать его для маскировки, эти ребята действительно настроены слишком серьезно. И готовились они явно не один год. Сначала тренировались на мелких поселениях и крепостях, затем перерезали слаймами железнодорожные ветки и наверняка отслеживали скорость ответа. А как они уничтожили город, что никто неделю не мог понять, что вообще происходит? И теперь расходники божественного уровня, и вот теперь расходники божественного уровня. Вряд ли они ставили своей целью стереть пару городов. Так что, скорее всего, это начало. Я огляделся вокруг, но не заметил ничего необычного. Разве что естественная зелень дикой природы начала стремительно сереть, будто из нее высасывают краски. Что ж, естественное влияние некротической анимы. Нет жизни там, где правит бал смерть. Даже если мы остановим нападение в эту самую секунду, жить здесь станет невозможно. Еще десятки лет природа будет залечивать полученную рану. «Они пропали где-то здесь», — произнесла Сил. «Я не смогла найти нору, потому что они свернули пространство вместе с призывателями». «Но это не проблема», — ответил я. «Потому что только что ситуация резко изменилась». Пепел одобрительно хмыкнул, сразу поняв, что к чему. В левой руке появился резчик. Подняв ладонь, я позволил клинку откликнуться на зов и указать мне цель. Кончик костяного лезвия подрагивал, потому что не знал, кого выбрать. Расслабив кисть, я позволил клинку вести мою руку. «Нам туда». И я клинком указал направление. «Господа, охота началась».